Делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром здравоохранения Кан Хагуком принимает участие в работе 70-й сессии Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Женеве с 22 по 31 мая. Министр здравоохранения в дни сессии встретился с новым гендиректором Всемирной организации здравоохранения, его заместителями, своими коллегами Кубы, Анголы и Конго и обсудил с ними вопрос расширения и развития сотрудничества в области здравоохранения. Ответственные лица Всемирной организации здравоохранения и министры здравоохранения других стран положительно оценили то, что в последние годы Корейская Народно-Демократическая Республика увеличивает капиталовложение в области здравоохранения, строит одно за другим современные медицинские учреждения и проводит народные установки.